Ольга, несмотря на то, что еще была сердита на Сергея, пришла на его первое большое занятие. Народу, благодаря предприимчивости Николая, собралось для Москвы много, человек 100. «Найти свое место в этом мире очень сложно», – говорил Сергей. «Пока я не предлагаю искать себя. Это крайне трудоемкий процесс. Для начала нужно разобраться в том, что происходит вокруг нас. Куда бы вы ни пришли, вам предлагают разделить взгляды, поддерживать именно этот путь, делающий вас лучше. Я не могу сделать вас лучше. Это можете сделать только вы сами. Но я могу всегда показывать вам несколько граней любой проблемы для того, чтобы вы могли выбирать. Я буду вскрывать недостатки и обращать внимание на эволюционные аспекты любого дела, явления, пути. Цель наших занятий – научить вас делать свободный выбор. Давайте попробуем и такой вариант занятий. Если вы будете что-то хвалить, то я буду ругать. И наоборот, вы будете ругать, а я хвалить. Так вы перестанете бояться говорить правду. После небольшой речи, минут на 20, Сергей предложил задавать вопросы. Как ни странно, они посыпались со всех сторон. Где вы получили образование? Чем занимались? Профессия? У меня несколько образований. Занимаюсь камнями, психологией, человеческими взаимоотношениями и не только ими, медитацией. Как вы можете заниматься медитацией в большом городе? Медитацией можно заниматься где угодно. Я знаю все те доводы, что вы начнете мне приводить. Но в данном случае у нас не словесная перепалка. Вы знаете теорию, а я практику. Где вы учились медитации? Сначала самостоятельно, но этого мне показалось мало. Потом в Индии, Тибете, Китае, в Южной Америке. Этот ответ сразу поднял Сергея в глазах слушателей. А Иван только головой покачал. Нет пророков в своем отечестве. Обладаете ли вы какими-нибудь способностями? Разумеется, всеми человеческими способностями. Какова цель вашей жизни? Служить людям. Это очень общая фраза. А для меня конкретная, ответил Сергей. Я давно уже служу людям. Как вы это делаете? Вы пишете книги? Я говорю только правду. Я не угождаю чувствам других. Тогда вас не будут любить, с места встал молодой человек. Нужно со всеми иметь хорошие отношения. Буддизм учит доброжелательности. Быть доброжелательным – это значит относиться к человеку без эмоций, без привязанностей. В Нагорной проповеди, в Евангелии от Луки, глава 6:26, вы найдете такие строки. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». «Что вы скажете об учителях?» – спросил все тот же молодой человек. «О каких?» «Об учителях человечества. Сейчас все пишут, а многие и общаются с ними. Думаю, вы знаете, что я имею в виду». Учителя человечества не общаются с человечеством, а тем более с отдельными людьми. Большей частью люди общаются с самыми низшими слоями астрала или изредка поднимаются до уровней Акаши. Зал загудел. «Вы понятия не имеете о водительстве», – послышались выкрики. Многих ведут учителя. Многие говорят с ними. Я знаю, что многие даже проходят посвящение. Но это астральные посвящения. Люди заплутали в лабиринтах собственного сознания и перестали отличать иллюзию от реальности. О каких посвящениях речь? В саркофагах? В гробницах? В тонком плане? Все воображают себя сотрудниками иерархии, членами братства. Чем вы это заслужили? Кто из вас имеет очищенные астральные и ментальные тела? Кто умеет останавливать мысли? Кто научился ничего не желать? Кто чист сердцем? Кто достиг абсолютного равновесия? Если вы достигли всего этого, вам будет оказана помощь. Вам пошлют того, кто подскажет, как стать на путь. «Да я уже 10 лет как занимаюсь духовностью», — сказала одна женщина. «А я за 5 лет все перечитала», — заявила вторая. «Та информация, которой вы владеете, не стала вашей жизнью. Может быть, вы многое и понимаете, но ничего не осознаете. Между пониманием и осознаванием лежит пропасть». «А что вы сейчас считаете самым главным?» «Развить сердце. Через сердце можно постичь высшую мудрость. У человека сейчас начинает развиваться эмоциональное сердце, поэтому люди склоняются к душещипательной литературе, приводящей в восторженные состояния. Но это абсолютно нормальный процесс. Именно комический принцип реализуется в пятой расе. Кама – это желание. Можно сказать, что человеку пятой расы свойственны желания сердца, но это низшие состояния. А развитие интеллекта тесно связано с камой. А что такое высшие состояния? Высшие – это манас будхи, в отличие от кама манаса. Из сердца идет любовь эмоциональная. Ее заменит любовь, осененная свыше, с плана будхи. Таким образом, сердце будут свойственны уже шестой расе не эмоции, а глубокие чувственные состояния, о которых мы сейчас имеем мало представления. Собственно, только они и могут называться любовью. Камическая любовь людям уже понятна, а вот будхическая совершенно нет. Это состояние основано на глубочайшем очищении астрального и ментального тел. Это чистота, святость, простота. К ним же ведут правда, отсутствие зависти, гордыни, соответствие, слово и дело. «Я ищу такое общество, которое было бы ведомо учителями», сказал все тот же молодой человек. «Если я его найду, я в нем останусь. Как я понял, вы не имеете с ними связи». «Ищите», сказал Сергей, «и обязательно найдете именно такую группу, которая соответствует вашему сознанию». Еще через час все разошлись. «Ну и что вы думаете?» – спросил Сергей. «Кто придет в следующий раз?» «Точно, что меньше половины», – ответил Николай. «Ты думаешь, что кто-то оценит твою честность?» «А разве нам нужны те, кто ее не ценят? Пусть придут 5 человек, но таких, кто хочет развить самостоятельность». «Сергей, людям это неинтересно. Людям сказок хочется о любви, о воплощениях, о посвящениях, о небесных обителях, о братстве, об учителях. Их эмоциональное сердце требует душещипательных историй. Поделись с ними таинственными и необыкновенными случаями из твоей жизни, и они все у твоих ног, заметил Иван. Скажешь тоже, зачем нам безумная толпа, открывающая рот в такт моей задушевной песни? Мы же всегда самостоятельность ценили, особое мышление, целеустремленность. Если такие появятся, я им буду рад безмерно. К ним подошла Ольга. Сергей обнял ее за плечи. Ну что, душа моя, сердишься? Нисколько. Исхудала ты, голодала, говорят. Да, пробовала и это. Интересные ощущения. Сергей, вам бы следовало завлечь публику. Вы же умеете. Не желаю использовать никакие методы воздействия, даже самые обыкновенные. Я учусь быть честным в чувствах. Это посложнее слов будет. А как ваши занятия? Я почти месяц отсутствовала, но они не разбегутся. Они меня любят. Подожди, Ольга, ты еще не знаешь, кто тебя окружает. Свои истинные лики они не показывают. Да ты и не желаешь знакомиться с ними. Ваши отношения складываются на уровне светских любезностей, а вглубь вы не заглядывали. Не знаю. Люди меня окружают ищущие, толковые. Они занятия не пропускают. Так и живут встречами. Наивное дитя. Им в свет приятно выйти. Бары и кафе их не привлекают. Да и дороги. Ходить на лекции и семинары – это новый способ развлечения, говорил Сергей. Нет, они новое знать хотят. Им уже бездуховная жизнь надоела, ответила Ольга. А вы их спросите. Посмотрим, что они скажут на мои честные слова об астральных учителях. Ольга подозрительно посмотрела на Сергея. Зачем? Сюда. Да ты, милая, не бойся. Я же не клиентов у тебя отнимаю. Если ты о пользе их душе думаешь, то какая разница, от кого они хорошие вещи услышат? Ольга задумалась. Она слушала себя. Разве она когда-нибудь замечала, что Сергей стяжает духовную славу? Разве она сомневалась в его мудрости и знаниях? Что ж задевало ее? Что не она, а он будет вести занятия? Ольга, ты не мучайся сомнениями. Это я просто для эксперимента предложил. Духовной выгоды я не ищу. Слава мне не нужна, как, впрочем, и всем нам. В тебе змея собственной самости зашевелилась. Ты испугалась, что останешься ни с чем, что людей станет мало, да? Дело ведь не в количестве, а в качестве. Пусть двое, но настоящие искатели. Чем толпа зевак, жаждущих прикоснуться к свету в надежде завязать с ним хорошие отношения. Я ничего против того, чтобы они и сюда пришли, не имею. Только останутся ли они здесь? Будет ли им все это интересно? И потом, я не понимаю, почему вы меня преследовать стали? Что я вам сделала? На глазах у Ольги появились слезы. «Ну, просто изумительно», — сказал Сергей. «Ты ждешь сочувствия, жалости. Этот нехороший взрослый мужчина, говорящий о правде, ущемляет бедную, слабую, беззащитную Ольгу. Тебе осталось только поплакаться в кругу почитателей. И все они ополчатся против меня. Ведь так? Правда тебе режет слух. Так ты решила в обиженную поиграть. Прекрасно знаешь, как у нас любят обиженных защищать. Неизвестно от чего. Жаль только, что от самих себя их никто не защитит. Гордыня поедает человека, а люди еще рады стараться ускорить этот процесс. Ты, Оля, с нами в такие игры не играй. Мы старые волки, все уловки самости давно выучившие. Тебя не жалеть, а бить надо плеткой, да покрепче, пока болезнь слишком далеко не зашла, чтобы дурь всю выколотить. Ты с собой разберись, а то начнешь путь вечно обиженного человека, и вся прежняя работа пойдет на смарку. Человека полного самомнения никто не преследует, а все выдуманные силы, как внешние, так и внутренние, в нем таятся. Все преследователи внутри. Поменьше себя жалей. Лучше будет. Ольга совершенно оторопела. Она не то чтобы не ожидала, а даже и представить не могла, что Сергей будет с ней так говорить. В ней всколыхнулось все. Она директор уважаемой газеты. Она писатель, которого знают в стране. Она духовный лидер, давно ведомый учителем. Она. Да, собственно, что она такое? Какое имеет значение директор, лидер, писатель? Почему она так привязана к земным почестям? Почему ее волнует чужое мнение о ней? Почему она хочет быть для всех хорошей? Ты, Оленька, красиво пройти по жизни хочешь, след на земле оставить свой. Да если ты об этом заботишься, то грош тебе цена, как ученику. Не выстраивать свои отношения с людьми нужно в надежде на похвалу, а быть чистой, честной. Ты что эту, легенду сама о себе создать решила? Я не знаю ни одного случая в истории, чтобы такие легенды жили долго. Они порождают потом массу слухов и сплетен. Запомни, только чистая жизнь будет оценена учителем. Не ученик, а учитель создает легенды о том, кто заслужил славу подвигом жизни. Твоя привязанность к красивому мнению о себе не пойдет на пользу душе, и будет твоя жизнь развенчана. Вся эта слава, чужое мнение, поддержка людей и их восхваление – мнимые ценности. Таким образом и теми методами, какими действуешь ты, след в душах не оставляют. Поговорят и забудут. Вся ложь растворится, а вот правда останется. Запомни это хорошенько. Ольга плакала. Следы текли по щекам, но взгляда от Сергея она не отводила. Она действительно была сейчас похожа на беззащитного котенка, на которого набросилась огромная собака. Если бы кто-то посмотрел на эту сцену со стороны, то, безусловно, осудил бы Сергея, нападающего на безоружное и обескураженное дитя. «Я, Оля, люблю тебя, и мне не безразлично твое продвижение вверх», — сказал Сергей. «Ну зачем ты так?» — тихо сказал Иван. «Ты обрушился на нее, как Зевс». В кого ты молнии мечешь?» «В змея самолюбие. Ей сейчас это полезно. После голода змей ослабел, но не умер. Не в Ольгу, а в него я целился. Ольга только разобраться должна в том, что я в ее интересах действую, и стать на мою сторону против своего внутреннего врага. Тогда победа обеспечена». «Нет, нельзя так», — говорил Николай, когда они стояли на остановке. Тихая Ольга стояла чуть в стороне. «Нужно быть мягче, с любовью говорить. Тогда до нее лучше дойдет. Возможно, ей посочувствовать надо». Вот все беды от этого мнимого сочувствия. Все готовы погладить, но никто не хочет оказать действенной помощи. Пожалеть ее нужно. Жалость – это не любовь. Мы постоянно выискиваем лазейки, чтобы подобраться или достучаться до души человека. Мы ищем способы не обидеть, не задеть личность, закрывающую доступ к сердцу. Мы сами танцуем перед личностью другого, угождая ей, смягчая ее, жалея, ублажая. Да разве душе это нужно? Дух поймет тебя и без слов, ибо он понимает, в чьих интересах ты действуешь. Жаль только, что между духом и правдой стоит личность, которая строит из себя обиженную и преследуемую. Сергей, восточная мудрость гласит, что в тот момент, когда человек лжет или лицемерит, прекрасно сознавая, что он делает, нельзя обличать его. Тем самым наживаешь врагов. Люди ведь несовершенны. Они не духовны, а представляют собой огромный шар личности и крошечную точку духа. Ты обращаешься к точке, и она тебя слышит, но ничего сделать не может. Она пока бессильна. Нам нужно размягчить шар личности, делая его из каменного глиняным, чтобы потом собрать эту глину в один комок и выбросить. «С этим спорить трудно», — согласился Сергей. «Это правильное поведение в настоящее время. Оно вполне соответствует взаимодействию с людьми пятой расы, с их эмоциональным и ранимым сердцем, требующим ласки, мягкости, нежности, а потом и льстивости, жалости, превозношения. Такое поведение с людьми – палка о двух концах. Люди пятой расы пойдут своим спокойным эволюционным путем, проживая свои положенные тысячи жизней в страданиях. Но я не ищу стандарта. Мне не интересны шаблоны. Когда это меня привлекала масса, одинаковая, слабо светящаяся, едва теплящаяся. Сейчас почти все человечество – это пятая раса. Среди них я выискиваю тех, кто способен отозваться на истину, кто ищет ее, кто не желает идти в толпе, проживая миллионы лет эволюции. Такие люди уже есть. Их очень мало, но они меня услышат, я уверен. Они в своем развитии пошли дальше и от эмоционального, сердечного восприятия переключились на глубинное, сердечное восприятие. Им необходимо дать понять, что такое будхическая любовь, чуждая сентиментального ублажения личности. Будхическая любовь остра, как меч, и ей чужда жалость. У нее появляется другое качество – милосердие. Будхическая любовь чиста, как первый снег. Она не лицемерна. Ей не нужны интриги. Что в очень большой степени свойственно любви эмоциональной. Именно в силу того, что она теснейшим образом связана с личностью. Буддхическая любовь прямо обращается с душой человека, со светом в нем, не обращая внимания на личность. Я ищу людей новых, с новым типом мышления, с новым подходом к жизни. Эти люди не жалеют себя, а во имя торжества духа готовы пожертвовать и самостью, производя безжалостную операцию личности. Эти люди зачатками буддхической любви, люди новой расы, шестой. К ним обращены мои слова. Ольга вслушивалась в разговор. Похоже, что в ней начинало расти понимание, но все равно было очень трудно оторваться от личности. Задетое самолюбие не позволяло ей сделать шаг к осознаванию того, что Сергей был по-своему прав. Почему по-своему? Да потому что он сам был из новых людей, ищущих таких же, как и он. Уж не это ли отличие всегда я замечала? Подумала Ольга. Меня тянуло к ним, но пугала их суровость. Их прямота и правда не оставляют места ни для каких уловок и ухищрений. Они простодушны и честны, но в нашем мире, где все построено на лжи, им нет места. К ним идут, но побаиваются. А чего, собственно, боятся? Себя, только себя. Они срывают маски, не щадя твоих чувств, потому что на самом деле эти чувства – одна грязь. Саможаление, самомнение, само. Трудно с ними и одновременно легко. Трудно для твоей лживой личностной природы и легко для истинной. К ним тянутся духом, а ко мне – эмоциями. Со мной хорошо тем, кто сер, кто обыкновенен. С ними же хорошо всем. Там дух отдыхает, там надежно. Но долго их суровости не вынести. А почему суровости? Да потому что истина к личности беспощадна. Она ее специально бьет. Но личность и сама постоянно страдает, сгорая под светом буддхической любви. Такие странные мысли проносились в Ольгиной голове. Долго ли они будут именно такими? Трудно сказать. Мгновения прозрения сменяются обыденностью, и от воспарения к духу человек вновь спускается вниз, защищая свою личностную природу. Как же удержаться там, наверху, в светлом и чистом мире? Что делать, чтобы не падать гонимую волной? Волна не должна гнать тебя. Волна на глади великого океана безмолвия. Это твои мысли. Останови мысли, успокой свои чувства, и ты станешь океаном, находящимся в вечном покое. Движение – это бег времени. Останови время, и ты сам перестанешь бежать, погрузившись в глубины Вселенной. Сердце Вселенной бьется ровно, не подчиняясь законам времени и пространства. «Что нужно сделать, чтобы остановить мысли?» – спросила Ольга, подходя к ним поближе. Чувствовалось, что она погружена в себя и спрашивает, пробуждаемая духом. Личности будто и не было, а только что произошедшее мгновенно забылось. Я тебе покажу упражнение, делать которое необходимо с упорством, не пропуская ни одного дня, сказал Сергей. Приходи завтра, после работы. Я Ольгу привезу, пообещал Николай. Заеду за тобой ровно в 6, обратился он к ней. Хватит сидеть там допоздна. У тебя сейчас очень важный момент в жизни, который упускать нельзя. Ольга с Николаем уехали на подошедшей маршрутке, а Сергей остался с Иваном ждать следующей. «Интересно, надолго ли ее хватит?» – проговорил Сергей. Ольга сейчас была абсолютно безличностной. На короткое мгновение у нее это получилось. Завтра на нее опять налетят мысли, заполнят ее сознание, будут терзать неочищенную часть души, которая огромна. Она снова обидится и станет плохо восприимчивой. «Знаешь», – продолжал Иван разговор уже дома, – «ты намеревался делать одно, а получилось совершенно другое. Мы же захотели заниматься ликбезом, а для этого не единицы нужны, а именно массы. И их необходимо лечить от астральной болезни, и их нужно учить думать. Они только на словах все знают и уверены в том, что умеют быть самостоятельными. А на деле все получается наоборот. Страх мешает им быть честными. Чего бояться только, непонятно. У них хватает смелости один раз, чтобы уйти от узурпатора, не позволяющего им читать определенные книги. К тому и с тем, кто им говорил о свободе. Но через какое-то время и этот человек начинает подминать их под себя и запрещать людям читать то, что они хотят. Он объясняет это тем, что путь их уже определен. Безусловно, это путь любви, ибо другого сейчас не бывает. Но он не замечает, что их любовь превратилась в преследование и инакомыслие, а сам человек стал таким же узурпатором, от которого когда-то уходил и уводил массы. Люди проповедуют эдакую вседозволенную любовь. Одному можно все, но другим нельзя ничего. Я вот что думаю. Ты решил действовать крайними методами, сразу отсекая не готовых идти таким путем, каким идем все мы. Но мы же исключение. Таких сильных личностей единицы. Да кто сейчас пожертвует своей привычной земной жизнью ради неизвестного будущего? Николай же нашелся? Да, один за 10 лет. Ответил Иван. А до него мы нашли Татьяну Андреевну, сказал Сергей. Я же тебе и говорю о единицах. Эта Ольга может собирать толпы. Она неплохо работает. И заводит людей в трясину, сказал Сергей. Нет, она их развивает. Они движутся по своему законному эволюционному пути. Сейчас их цель – астральный мир и пробуждение высшего Манаса, чтобы через 1000 лет войти в ментальный мир и пробудить Будхи. Астральный мир полон прелестей. Пребывая в болоте, люди вязнут в трясине. Я должен предупредить их об этом, сказал Сергей. Как? Они тебя не слышат. Более того, они тебя не понимают. Им ближе то, что поспокойнее. Песни, стихи о любви, сказки о небожителях и великих посвященных. Ты предлагаешь людям крайние, радикальные меры, а они к ним не готовы. Никто не хочет идти под нож хирурга. Предпочитают лечиться у терапевта, не теряя надежды, что излечатся. «Как же, излечатся», — сказал Сергей. «Через тысячи лет будут вполне здоровы». «Да, через тысячи и сотни тысяч, но это их устраивает». «Они не осознают, что их ждет море страданий». «Правильно. Если бы осознавали, меняли бы свою жизнь. Круто. Речь и идет о сознании. К тебе придут те, кто готов. И их будет очень мало. Но я считаю, что отсекать остальных не нужно. Я и Николай будем заниматься с ними, действуя более мягкими способами. Мы тоже не терапевты, но и не такие отчаянные хирурги, как ты. Даже Ольгу, самую развитую среди всех, ты не можешь заставить меняться. Она должна этого страстно захотеть, а потом еще и рук не опускать от валящихся на нее бедствий. За духовность нужно платить. За отчаянную попытку выбраться из трясины нужно пожертвовать одеждой. Не знаю, как Ольга будет выбираться, хватит ли у нее сил отказаться от своего пути, захочет ли. Не предлагай ей только отказываться. Это вызовет сопротивление. Покажи ей упражнения, научи другим техникам медитативным. Поставь дыхание. Действовать нужно очищением астрального и ментального тел. Когда они придут в относительную норму, она сама все осознает. В конце концов, не побывав в болоте, не будешь знать его коварных мест. Если Ольга выберется, то опишет весь свой путь. Это ли не ценно? Это ли не работа ради человечества? Она одна будет знать тонкости своего особого пути, который ты знаешь лишь теоретически. Ты сделал гигантский скачок, а она идет поэтапно. Мои этапы в других жизнях были. Я тоже, наверное, задыхался от смрада астральных сфер, но приложил усилия и выбрался оттуда. Позволь и Ольге приложить усилия, а не тащи ее быстрее на веревке. Ты ведь прекрасно понимаешь, что дело в ее сознании. Кто в этом мире знал о том, что такое сознание? Между тем, вся духовная работа основана именно на понимании механизмов работы сознания. Если все низшие тела человека очистить, а потом очистить еще тела памяти и разума, взяв чистейшие золотые зерна, то из них будет составлено то, что именуется сознанием. Это сознание и предстоит в дальнейшем развивать, делая его еще более светлым. Потихоньку работая над очищением астрального и ментального тел, человек еще не развивает сознание, а всего лишь подбирается к нему, прокладывая путь сквозь грязь, накопленную тысячелетиями. Благодаря своим усилиям человек начинает больше понимать, лучше чувствовать, светлее мыслить. У него пробуждается глубинная память, повествующая ему не о воплощениях, а о работе духа, проводимой в прошлом, и об опыте, извлеченном из совершенных ошибок. Его разум ищет связь с духом, чтобы человека разумного превратить в человека светоносного. Пока Ольге предстоит работа над очищением астрального и ментального тел, но благодаря этому у нее улучшится память и появится глубинное видение, заставляющее ее отметать шаблоны и искать новые пути восприятия. Постижение истины состоит в принятии многих путей и точек зрения. Чтобы стать служителем света, нужно ничего не отрицать. Ты, Сергей, о тысячах и миллионах лет эволюции не беспокойся. Это законный путь развития в страданиях. В конечном итоге они же приведут к цели, к прекращению цикла рождений и смерти. Некоторых людей такой путь не устраивает. Он им кажется слишком длинным, и они ищут короткий. Ты знаешь, я пришел к выводу, что его ищут те, кто уже натерпелся вдоволь, а других эта жизнь вполне устраивает. Давай относиться к происходящему с большим спокойствием, не привязываясь к обстоятельствам. Ты стал слишком эмоциональным. Выровняй отношение к обстоятельствам и доверься матери жизни. Вы, говорила Татьяна Андреевна друзьям, собравшимся вокруг нее, стали как бойцовые петухи, особенно Сергей и Михаил. Вы что людей торопите? Боитесь, что они в вечную жизнь опоздают? Они сидели в тихом, уютном доме Николая, из которого он когда-то ушел еще дальше, в глубинные миры Вселенной. Всех собрала Татьяна Андреевна, почувствовавшая необходимость их объединения на нейтральной, нематериальной территории. «По-моему, вы начали уставать. Неужели эта жизнь вас так утомила?» «Утомила», согласился Сергей. «Меня утомило. Мне стыдно в этом признаться. Моя душа в любом случае просматривается сверху. Так разве есть смысл скрывать что-то? Я просто думаю, почему это произошло? А не от того ли, что мы в одной этой жизни совершили гигантский рывок? Мы пришли слепыми, но вышли на путь. Мы не щадили себя и добились того, что имеем возможность посещать обитель в теле. Мы начали трудиться для вечности и продолжаем это с не меньшим энтузиазмом. Энтузиазм у нас остался. Да не устали ли руки мечи держать? Спросила тихо Татьяна Андреевна. Может быть, доспехи тяжелы стали? Все сидели, задумавшись. Они не умели бездумно говорить слова, не отражающие их чувства. Никто не возмутился и не поспешил произнести «нет». Все размышляли, проникая в глубины сознания и выискивая там чистые зерна истины. Рыцари мои, вы не можете и не умеете уставать. Ваш дух, когда-то изъявивший готовность служить, будет делать это до мгновений вечной тишины. Устало ваше тело, устают проводники, испытывающие неимоверную нагрузку. Вам пора на покой. Земной покой – это не покой вечности, Здесь вы продолжите трудиться, оставаясь в обители на необходимый срок. Горевать не пристало служителям Христовым. Ваш путь еще не закончен, и вам предстоит вновь приходить на землю, но не младенцами, лишенными памяти, а моими посланниками. Завершите все дела и сообщите о своей готовности оставить мир теней. Я буду ждать вас в мире света. Если мы можем уходить, значит, нам есть замена. Кто-то придет и продолжит работать в миру. Почему-то я никогда не думал о том, что мне придется покинуть землю. В моем сознании всегда жили представления о вечном служении, сказал Иван. Оно и будет вечным, но только продолжится в другом пространстве. Я буду только счастлив, но к этому нужно подготовиться. Молчун, а ты что скажешь? А я не устал. Мне моя жизнь очень даже нравится. Дел у меня много. Лет на 50 хватит. Я как со всеми управлюсь, пойду вас догонять. Ты, Молчун, не потеряйся только во времени, а то опять не в ту эпоху забредешь. Кто тебя там отыщет? Я одно очень интересное изобретение сделал. Оно называется нить садовника. Ты когда из сферы в сферу шагаешь, то позади себя след в виде нити оставляешь, чтобы потом назад дорогу найти. Эта нить не материальная, а сделана из тончайшего вещества. Основу составляет цвет. Каждый цвет имеет свой неповторимый аромат. Я пока только над одним цветом потрудился и смог аромат в вещество донести. Нить садовника красная. По ней мы всегда друг друга найдем. Все засмеялись. Ай да Молчун, пока мы суетились по жизни, у него изобретение появилось. К сожалению, оно в земных условиях непригодно. Я как не думал, применения ему полезного не нашел. Так что отдаю его вам с глубочайшим почтением и преклонением перед вашим подвигом. Молчу, ты такие трогательные вещи говоришь. Неужели ты найдешь в себе силы остаться? Конечно, найду. Документы у меня в порядке. Да если бы и не были, я что-нибудь придумал. Мне не привыкать. Я ведь в том мире не рождался. Со мной временной коллапс произошел. Может быть, я потому и усталости особой не ощущаю. У меня ткань другая. Я в чистоте жил. Без машинной гари. Без промышленных ядов. У меня легкие, незадымленные. Я пока Ольгу оставить не могу. Ее до ума довести надо. Когда у нее в жизни другого выхода не будет, как только наверх, тогда я буду считать, что дело сделано, сказал Сергей. Мы только за лекции взялись, сказал Иван. Люди нам доверились. Пусть немногие, но не бросишь же их. Пожалуй, года 3 будет еще необходимо. А вы, Михаил, как? Спросила Татьяна Андреевна. Меня никто, кроме вас, не держит. Ну вот, я еще и привязанностью послужил, воскликнул Михаил. Идите, дорогая Татьяна Андреевна. Вы уже и так на 3/4 ушли. Я за вас пока ответственность чувствую. Без меня вы не пропадете, ибо незаменимых людей нет. Но вам придется туговато. Впрочем, что я говорю? Вы-то что? Сами решили. А что меня держит? Ничего. Бизнес? Нет. Вот север – это дело другое. Нужно поточнее узнать, кто им заниматься будет, да и будет ли вообще. Если некому, то останусь. Я тоже готов. Но с кем останутся дети? Та молодежь, что надеется на меня, сказал Федор. Пока не знаю, как с ними быть. Я тоже о молодежи нашей подумал и о занятиях. Больше всех уйти мечтал, а получается, что привязан ответственностью, сказал Николай. Вы освобождаетесь от всякой ответственности и данных обязательств. Вы подумали не о себе, а о людях, поэтому все ваши обязательства перед ними будут выполнены. Не беспокойтесь о средствах, а возвращайтесь на землю с миром. Помните, когда будете готовы, сообщите. 2 дня провели они вместе, размышляя о дальнейшем пути, а потом разошлись в разные стороны.